Лия Седая. Друг брата. Надзиратель. Глава первая. Незнакомый мужик грубо запихнул меня в машину и пристегнул ремнем. «Будешь еще орать, ноги выдерну, поняла?» «Катись к черту!» Его пальцы сжались на моем колене, надавили какую-то точку сбоку, и я вскрикнула. Щекочущая боль пробежалась по нервам от поясницы до кончиков пальцев. «И не жалко тебе свои ножки, красивые кроха, м?» Желание меня наказать просто горело в его темном взгляде. «Отпусти!» Я дергалась, но понимала прекрасно, что против такого бугая у меня шансов нет. Он двумя пальцами меня обездвижил. Его ладонь обхватила мое бедро и нагло поползла выше. Пришлось выпустить когти, вцепиться в его конечность и оторвать от себя. Он насмешливо хмыкнул. Дверь захлопнулась. Я следила за ним взглядом, пока он обходил машину, и позволила себе немного захныкать от его наглости и переживаний. Да и от страха тоже, что уж скрывать. Может, попробовать сбежать? Отстегнуться быстро и бегом. Я куснула нижнюю губу. Страшно. Реально догонит. И реально выдернет ноги. Почему-то я ему верила очень. Предположения, кто он, у меня были. Но легче не становилось. Фактически он меня похитил сейчас. И всем плевать. Перед универом студенты стояли толпами. Хоть бы кто помог, хоть бы кто спросил, все ли у меня нормально. У девушки, которую тащат на плече в машину, а она орет матом, явно же не все в порядке, верно? Я бы спросила, но нет. Утихло, вот и умница. Мужчина сел за руль и завел двигатель. Сейчас мы с тобой кое-куда прокатимся. Я никуда с тобой не поеду. Я уперлась спиной в дверь. Разглядывала его со смесью ненависти и презрения. Черт, и почему все уроды всегда такие красивые? Классный же мужик. Буйный качок. От него сексом за километр несло. Девчонки, с которыми я стояла, захлебнулись слюной. Просто мачо, да. Но мудак, сразу понятно. Увы. Это был не вопрос, Кира. Он широко улыбнулся и выехал с парковки универа. «Ты кто? Он что, даже имя мое знает? Огошеньки?» «Значит так, без прелюдий, кроха, я их не люблю. Твоего брата сегодня подстрелили. Понимаешь, что это значит?» «Значит, что он опять ввязался в какую-то срань. Но мне все равно. Сам виноват». Душу царапнуло беспокойство, но я же показывать этого не буду. Перебьется. «Согласен. Но он мой друг и попросил помощи. Поэтому в ближайшие 2 недели ты побудешь со мной, чтобы глупости не натворила и под пулю не попала. Идите вы оба знаете куда?» Я резко успокоилась. Ванькин друг, понятно. И опять я страдаю из-за беспредела братца. Я с ним не общаюсь уже год, и никакого отношения к его делишкам не имею, так что останови, я выйду. Мне не нужна твоя защита. «Не имеешь, говоришь?» Мужчина свернул с проспекта на узкую улочку. «Может быть. Мне, в принципе, похрен на ваши отношения с братом. Я взялся помочь, и я помогу. А хочешь ты этого или нет, роли не играет». Я уже знала это. Поняла сразу. Он не отпустит меня теперь. Попалась Кирка, как мышонок, большому хищному коту. «Зачем меня защищать?» Я помолчала несколько минут, но дальше уже не смогла. Злость на брата лезла наружу, а слить ее можно было только вот на этого гада. «Кто и что может мне сделать? Это абсурд! С чего мне тебе верить? Я тебя вообще не знаю. Может, ты врешь? Может, ты сам хочешь меня убить?» «Хотел бы, убил бы. Это недолго». Обманчиво-ласково пояснил мне брюнет. «Но у меня другие цели». Его взгляд мимолетно коснулся моей груди под майкой. Я резко сглотнула. Что-то как-то... А вдруг он правда врет? И про Ваньку это все сказочки. А я, дура, уши развесила. Сейчас он меня завезет куда-нибудь и изнасилует. И что? Разве так смотрят на тех, кого просто хотят защитить? Он же почти трахнул меня взглядом. И какие же? Я заставила себя задрать голову повыше, сохранить нормальный голос, чтобы он не дрожал от испуга. «Не дать сделать из тебя рычаг давления. Пока ты держишь свою аппетитную задницу там, где я скажу, мне придется вытаскивать только Ивана. А если еще и ты куда-то влезешь, с двумя придурками работать сложнее». «Сам ты придурок, Кира». Он положил ладонь мне на колено. Дотянулся без труда, хотя я максимально отодвинулась. «Не заставляй меня на тебя давить. Я этого не люблю. Или ты просто любишь пожестче?» «Убери руки!» Он тихо засмеялся. Еще раз сжал мою ногу. Нагло стиснул фактически. И только потом убрался с моей конечности. «Ой, мамочка!» И руки у него красивые. Широкие кисти с крупными выделяющимися венами. Смуглая кожа с темными волосками на запястье. По-настоящему мужские руки. Сильные и, наверное, ласковые. Такие обнимать должны уметь, будь здоров. «Твою мать! Кира! Ты о чем вообще? Ты даже имени его не знаешь!» «Как тебя зовут?» Я смотрела на него из-под лобья. «Ты можешь звать меня Старк». «Это ведь не имя?» «Да, но так привычно, и многие зовут именно так». «Почему ты думаешь, что я не сбегу от тебя?» «От меня никто не сбегал. Никогда». «А ты немного на себя берешь?» «А ты немного пиздишь?» Вдруг с линцой оборвал он меня. «Сбежишь — сдохнешь». Он остановился перед воротами какого-то частного дома. Взял с панели машины небольшой пульт и нажал кнопку. Автоматические ворота медленно стали отъезжать в сторону. «Сначала тебя поймают, потом выебут толпой. Если повезет, застрелят. Не повезет, задушат. Видела жмуров удавленных, нет? У них дерьмо течет после смерти». Он посмотрел мне в глаза. «Я не шучу, Кира. Я знаю, о чем говорю». «А ты что можешь мне предложить?» Его взгляд меня пугал и притягивал одновременно. Что-то в нем такое было дикое. «Безопасность, Кира. Только я не предлагаю». Он вдруг дернул меня за руку к себе. Я вскрикнула, но он уже обхватил меня за шею ладонью и не позволил отклониться. «Я обеспечу твою безопасность по просьбе Ивана». Горячее дыхание обожгло мне губы. «Только есть один нюанс». «Какой?» «Твой брат мне не платит за это, поэтому рассчитываться придется тебе. Сама догадаешься, как».